Глава 86. Серебряная посуда сверкала в свете восковых свечей. В доме моего друга Филиппа Колсвина вновь был устроен званый ужин. Посреди стола, в окружении ваз с овощами и фруктами, плодами нынешнего скудного урожая, красовалось блюдо жареных куропаток. В отличие от того июньского вечера, когда я был в этом доме в прошлый раз, сегодня ставни были плотно опущены, ибо за окнами стояла осенняя темнота. Октябрь уже близился к концу, с того дня, как мы вернулись в Лондон, миновало полтора месяца. В гостиной собралось в точности то же самое общество, что и в предыдущий раз. Сам Филипп, его жена Этельреда и его престарелая матушка. Наш коллега-баристер Эдвард Кензи, его чванливая супруга Лаура и их дочь Беатрис. И, наконец, мы с Николасом. Надо признать, ужин был устроен с одной единственной целью — свести вместе Николаса и Беатрис. Неделю назад Филипп заглянул ко мне в контору, где я пытался разобраться со старыми делами, одновременно размышляя, где бы найти новые, ибо поток земельных актов, поступавший от леди Елизаветы, после нашей размолвки внезапно прервался. Я уже подумывал попросить у Барака, имевшего множество связей и знакомых, подыскать мне новых клиентов. Теперь, когда мы с Тамазин помирились, я мог обратиться к нему открыто, не таясь. Филипп выглядел обеспокоенным. Впрочем, в ту пору тревогу испытывали многие. Борьба за власть между лордом-протектором Сомерсетом и графом Уориком достигла наивысшего накала и угрожала перерасти в вооруженное столкновение. В конце концов, Сомерсет был вынужден оставить свой пост. Однако Колсвин, как выяснилось, навестил меня не для того, чтобы говорить о политике. Предметом нашей беседы стали отношения Николаса и Беатрис. «Простите, что отрываю вас от работы, Мэтью», — произнес Филипп, смущенно поглаживая свою длинную ухоженную бороду. «Но Эдвард Кензи попросил меня поговорить с вами. По его словам, с тех пор, как вы с молодым Овертоном вернулись в Лондон, жена буквально плешь ему проела». «Кстати, вы виделись с Кензи после возвращения?» «Нет, я почти не выхожу из конторы. Работаю как проклятый. Стараюсь наверстать упущенное», — ответил я. И мысленно добавил. «А еще пытаюсь забыть пережитое. Насколько я понял, супруга и дочь Кензи весьма озабочены тем, что Николас исчез с их горизонта», — со вздохом сообщил Филипп. Беатрис Кензи послала ему письмо с просьбой рассказать о том, что с ним случилось этим летом, но Овертон не ответил. «Эдвард полагает, и я вынужден с ним согласиться, что поведение Николаса никак нельзя назвать вежливым», — промямлил Филипп, явно испытывая неловкость. «Учитывая, что прежде ваш помощник проявлял к девушке столь несомненный интерес, он мог бы быть с нею полюбезнее». В общем, Кензи попросил меня устроить званый ужин, где эта парочка сможет, наконец, встретиться. Завершил Колсвин свою тираду. «Вы правы. Николас повел себя не лучшим образом», — согласился я, потирая подбородок. «В оправдание Овертона могу только сказать, что я загрузил его работой по самые уши. К тому же он до сих пор не может прийти в себя после злоключения в Норфолке. Кстати, насколько я могу судить, до отъезда он был увлечен Беатрис куда сильнее, чем она им». «Ну, как известно, разлука служит хорошей проверкой чувствам», — усмехнулся Филипп. «И не забывайте, что у Беатрис есть матушка, которая питала определенные надежды насчет Николаса, а она не из тех, кто упустит свое». «Должен вас предупредить, за эти месяцы Николас сильно изменился», — заметил я. «Он постоянно пребывает в меланхолии». «Как и его патрон», — изрек Колсвин, пристально глядя на меня. «Все вокруг замечают, что вы похудели и ходите с потерянным видом». «Поверьте, этим летом мы насмотрелись всяких ужасов, и Овертона все это потрясло даже сильнее, чем меня. Говоря откровенно, я полагаю, что он охладел к Беатрис. Но я согласен, девушка имеет полное право знать, каковы его намерения». «Когда вы думаете устроить ужин, Филипп?» «21 октября. Этот день удобен для нас всех. Непременно поговорю с Николасом. Буду вам очень благодарен». «Вам не за что меня благодарить. Напротив, это я вам очень признателен. В последнее время было столько жарких споров вокруг церковных реформ, что собрать за столом сторонников разных религиозных взглядов — довольно смелый шаг с вашей стороны. Уверен, на этот раз споры будут вестись не о церковных реформах, а о столкновении протектора Сомерсета и графа Уорика. По моему разумению, лорд-протектор был причиной множества бед, и то, что он оставил свой пост, пойдет Англии во благо. У вас есть какие-нибудь новости? Сегодня утром Сомерсет заключен в Тауэр. Уорик одержал победу. Филипп покачал головой. Он суровый и жесткий политик. Беднякам теперь, несомненно, придется еще труднее. Но это все-таки лучше, чем гражданская война, которую предсказывали многие. Надо признать, беднякам жилось трудно и при Сомерсете, который обманывал их пустыми посулами. По слухам, кары, которые он обрушил на повстанцев, унесли жизни 11 000 человек. «Не припомню другого такого тяжелого года, как нынешний», — вздохнул Коулсвин. «Я тоже». Расставшись с Филиппом, я подошел к окну и уставился на мощенный булыжниками двор Линкольнс-Инн, ныне сплошь усыпанный осенними листьями. На память мне пришла встреча с графом Уорриком после битвы при Дассендейле. Да, он знал, что говорил, когда заявил, что Англии предстоит еще немало тревог и испытаний. Уже в сентябре по Лондону поползли слухи о том, что большинство членов Тайного Совета считают необходимым произвести в правительстве перемены. В начале октября протектор Сомерсет издал воззвание, в котором сообщал о своем намерении превратить Хэмптон-Корт, куда он перевез юного короля, в вооруженную крепость и призвал своих подданных выступить на его защиту. Около 6 000 человек, в большинстве своем лондонские бедняки, откликнулись на призыв Сомерсета. Как это ни удивительно, даже после битвы при Дассендейле он продолжал пользоваться репутацией друга и защитника простых людей. Впрочем, сторонники протектора были плохо вооружены и не имели никакого военного опыта. Меж тем, лорд Рассел и лорд Герберт, командиры армий, брошенных против бунтовщиков западных графств, объявили себя приверженцами графа Уорика. Сомерсет перевез короля Эдуарда в Виндзорский дворец, но 9 октября, осознав, что обречен, сдался на милость победителей. Протекторат был упразднен, вся полнота власти возвращена Тайному Совету, можно было не сомневаться, что теперь его возглавит граф Уорик. Несколько дней спустя я своими глазами видел, как юный король Эдуард верхом проехал по городу, благосклонно кивая в ответ на приветственные крики толпы. Бедный мальчик стал пешкой в жестокой политической игре. В последнее время он заметно вытянулся и окреп, но на лице его лежала неизгладимая печать недавно пережитого страха. Понимая, что щекотливый разговор с Николасом неизбежен, я отправился к нему. Теперь у него была собственная контора. Когда я вошел, он сидел за столом, погрузившись в чтение какого-то документа. Выглядел Овертон неважно. Рыжие волосы спутаны, под глазами залегли темные круги, щеки ввалились, и от этого нос казался еще длиннее. Я рассказал ему о визите Филиппа. «Он прав. Я действительно вел себя как последний невежа», — пробормотал Николас, отложив бумагу. «Но у меня нет ни малейшего желания объясняться с Беатрис. Мы с ней не подходим друг к другу. Хотел бы я знать, существует ли в этом мире женщина, которая мне подходит». «Уверен, что существует. Просто ты пока еще не встретил ее. Знаете, я все время думаю о своих родителях, о том, как они лишили меня наследства, всего лишь за отказ жениться на девушке, которую я не любил и которая не любила меня. Спору нет, они поступили жестоко, но, Николас, с тех пор прошло 3 года. Все, что у меня есть, — это звание джентльмена, образование и манеры». Процедил он, поднимаясь из-за стола. «Однако джентльмен, у которого нет ни земли, ни денег, — это ходячее недоразумение», — грустно улыбнулся Овертон. «Так кто же я на самом деле?» «Прежде всего, ты хороший законник». — заявил я, положив руку ему на плечо. «И этого вполне достаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь себе самому и своей будущей семье». «Я понимаю. Воспоминания не дают тебе покоя. Но пройдет время, и они поблекнут, перестанут терзать тебе душу. Что же касается Беатрис, этот узел необходимо развязать, причем постараться сделать все как можно деликатнее». «Спасибо за участие», — выдохнул Николас, сжимая мою руку. «И сделай милость, приведи себя в божеский вид», — улыбнулся я. «Сегодня же побываю цирюльника, подстригись и побрейся». Филипп намеренно подстроил так, чтобы Николас и Беатрис оказались за столом друг против друга. Во главе стола восседал хозяин дома, на противоположном конце его супруга Этельреда. Мне досталось место между Беатрис и ее матушкой. Старые миссис Колсвин и Эдвард Кензи расположились напротив меня. Ужин начался спокойно. Все разговоры вертелись вокруг угощения, вызвавшего бесчисленные похвалы в адрес хозяйки. Беатрис и Николас хранили молчание. Девушка воздерживалась от каких-либо вопросов. Наконец Ник проронил. «Я весьма сожалею, что не смог ответить на ваше письмо, Беатрис. Увы, этому препятствовало множество обстоятельств. Но прошло уже больше месяца с тех пор, как вы вернулись в Лондон». «Я весьма сожалею», — повторил Овертон. Старая Маргарет Колсвин в глухом черном платье и старомодном чепце, разумеется, не имела ни малейшего понятия о том, с какой целью был устроен этот званый ужин. Повернувшись к Беатрис, она изрекла: «Вам не следует упрекать мастера Николаса, дитя мое. Страшно подумать, какие ужасы он пережил, оказавшись в плену у бунтовщиков, этих мерзких безбожников. Посмотрите, бедняга буквально превратился в собственную тень». Беатрис сочла за благо промолчать. Мысленно я отметил, что, несмотря на разницу в общественном положении, старая миссис Колсвин удивительно напоминают тетку Скамблера. Будучи в Норридже, я отказался от каких-либо попыток отыскать эту пожилую даму и рассказать о печальной участи, постигшей ее племянника. Вне всякого сомнения, она заявила бы, что негодник, дерзнувший показать голую задницу королевскому посланнику, получил по заслугам. Стоило мне вспомнить о Саймоне, как я ощутил, что не в состоянии держать язык за зубами. «Норфолкские повстанцы вовсе не были безбожниками», — заявил я. «В лагере постоянно проходили богослужения». Старуха обожгла меня негодующим взглядом. «Эти службы не были угодны Господу, ибо бунтовщики нарушили завет нашего Спасителя, который гласит: «Кесарю кесарева, а Богу Богова!» Неужели вы заступаетесь за предателей и изменников, мастер Шардлейк?» Бросив на меня предостерегающий взгляд, Эдвард Кензи наклонился к своей соседке и поинтересовался: «Вам известно, сколько слов содержится в Священном Писании, любезная миссис Колсвин?» «Неужели их кто-то подсчитал?» — спросила озадаченная старуха. «Представьте себе, да. Так вот, в Библии более 780 тысяч слов. И многие фразы противоречат друг другу, или же смысл их так туманен, что нуждается в богословском толковании. К несчастью, в наше время у людей вошло в обыкновение выдергивать из Священного Писания лишь те утверждения, которые служат их целям». «Почтенный мастер Кальвин, великий богослов», — прошамкала старуха, «и он утверждает, что, согласно христианскому учению, бедных следует держать в жесткой узде». «Ах, мастер Кальвин», — вздохнул Кензи, — «в последнее время он обрел громкую славу». «Уж, конечно, он знает Библию лучше, чем ваши паписты», — заявила миссис Колсвин. «Матушка, довольно спорить», — остановил ее Филипп. «Давайте вкушать хлеб наш насущный в мире и согласии». Старуха недовольно поджала губы и склонилась над тарелкой, бормоча себе под нос, что еретиков напрасно перестали сжигать на кострах. «Ходят слухи, что младший сын графа Орика, Роберт Дадли, намерен вступить в брак с одной из благородных норфолкских девиц, мисс Эми Робсарт», — прощебетала Лаура Кензи, решившая направить разговор в русло светских сплетен. После того, как его отец разгромил бунтовщиков, Роберт познакомился с этой особой в имении ее родителей. «Тому, кто женится в юные годы, впоследствии приходится об этом горько пожалеть», — проворчал ее супруг. «Но мы с тобой поженились, когда были совсем молоды». «Наш брак — это редкое исключение, дорогая», — с непроницаемым лицом изрек Эдвард. «Вам известно, мастер Шардлейк, что у сэра Ричарда Саутвелла сейчас неприятности?» — повернулся он ко мне. «Нет, неизвестно. Все, что я знаю, после низложения протектора Сомерсета он стал членом Тайного Совета. Представьте, ныне его обвиняют в том, что он передал весьма значительную сумму, 500 фунтов, если не ошибаюсь, главарям бунтовщиков. Вы ничего об этом не слышали, когда находились в Норфолкском лагере?» «Ровным счетом ничего», — соврал я, чувствуя, что сердце мое бьется где-то в горле. «Итак, леди Елизавета все-таки передала факты, свидетельствующие о преступлениях Саутвелла, Уильяму Сесилу, и он дал им ход». «А как обстоят дела у того норфолкского дворянина, которого обвинили в убийстве жены?» — осведомился Филипп. «Насколько я помню, вам с Николасом удалось доказать его невиновность». «Да, и в конце сентября король дал согласие его помиловать». «По крайней мере, ваша поездка в Норридж принесла благой результат», — проронила Беатрис, пристально глядя на Николаса. «Надеюсь, вы правы», — ответил он и вновь погрузился в молчание. «Как поживает маленькая девочка, которую вы привезли из Норриджа, Мэтью?» — спросил Филипп, чья обязанность как хозяина входила поддерживать светскую беседу. «Она здорова и весела благодаря заботам своей няни. Я уже направил в суд просьбу об усыновлении». «Надеюсь, разговоры о том, что это дочь вашей бывшей служанки, не более чем пустые слухи?» — с нескрываемым неодобрением вопросила Лаура. «Эта девочка-сирота, миссис Кензи», — отчеканил я, глядя ей прямо в глаза. «Она осталась совершенно одна в этом жестоком и беспощадном мире». «Что ж, не сомневаюсь, вы дадите ей превосходное воспитание. Как знать, может быть, со временем она выйдет замуж за джентльмена». Лаура метнула взгляд на дочь и Николаса, которые по-прежнему упорно молчали. Застольная беседа продолжалась, такая же напряженная и неловкая, как и в прошлый раз. Разговор зашел о том, что жизнь дорожает с каждым днем. Теперь, когда на редкость скудный урожай был уже собран, цены взлетели еще выше. Потом все принялись обсуждать, намерен ли граф Уорик возглавить Тайный Совет. Эдвард Кензи выразил надежду, что Уорик, заняв эту должность, положит конец войнам с Шотландией и Францией. Эту надежду разделял и я сам. Как и в прошлый раз, мы довольно рано поднялись из-за стола. Слуги принесли накидки и мантии. Я слышал, как Николас тихонько сказал Беатрис: «Можем мы поговорить наедине, мисс Кензи?» Девушка кивнула, и они выскользнули из комнаты. Все прочие неловко переминались с ноги на ногу. Эдвард Кензи, подойдя ко мне, заметил: «Похоже, эти двое совершенно охладели друг к другу». «Думаю, так оно и есть. Мне очень жаль». «Боюсь, моя дрожайшая половина придет в ярость», — грустно усмехнулся Кензи. «Жена убеждена, что Николас вел себя непозволительно и оскорбил чувства бедной девушки». Во взгляде Эдварда, устремленном на меня, вспыхнули проницательные огоньки. «Надо сказать, парень выглядит скверно. Как говорится, краши в гроб кладут. Да и вас, мастер Шардлейк, я, честно говоря, прежде не видел таким подавленным. Насколько я понимаю, вы оба до сих пор не можете оправиться после пережитого в Норфолке». «То, что мы там видели, не скоро удастся забыть», — ответил я. «Реки крови, горы трупов, тысячи убитых на поле боя и бесконечные казни. Но неужели повстанцы рассчитывали на что-то иное? Протектор вскружил простым людям голову своими лживыми обещаниями, разговорами о реформах и комиссии по огораживаниям. Повстанцы искренне думали, что помогут комиссии бороться с нарушениями, станут, так сказать, ее руками и ногами. В конце концов, все, чего хотели мятежники, это искоренить беззаконие, которое творятся повсеместно. Но как они посмели судить джентльменов, подвергать их телесным наказаниям и заключать в тюрьмы? — покачал головой Кензи. Как они могли рассчитывать, что протектор и Королевский совет допустят их к управлению страной? Ноги не могут управлять головой. Это должно быть ясно каждому. Тем не менее, они надеялись, что протектор готов считаться с мнением простых людей. По крайней мере, поначалу. Что ж, если это так, остается только удивляться их доверчивости и недальновидности, вздохнул мой собеседник. Впрочем, что взять с невежественных простолюдинов, не способных понять, что общественное устройство в принципе изменить невозможно? Если они действительно сохраняли верность королю и протектору, то все произошедшее можно счесть тягостным недоразумением. Нет, недоразумение — вряд ли подходящее слово, — покачал я головой. Если называть вещи своими именами... Бедняки в Англии стали жертвами обмана. Протектор обещал пойти навстречу их нуждам. Архиепископ Кранмер и прочие церковные реформаторы твердили, что наша страна поражена тяжким недугом, который нуждается в лечении. Да, после начала восстания Сомерсет приказал мятежникам уничтожить лагеря и разойтись по домам, но при этом продолжал твердить о необходимости реформ. Отрезвление наступило лишь когда в лагерь на Маус-Холдском холме прибыл королевский посланник, — продолжил я, буравя собеседника взглядом. Он велел мятежникам разойтись, осыпая их оскорблениями, и при этом даже не упомянул об их требованиях. Это было предательство. Самое настоящее предательство. Как выразились повстанцы, вместо обещанной справедливости они получили кнуты и виселицы. «Будьте осторожны, Мэтью», — предостерегающе заметил Кензи. «Такое можно говорить далеко не всякому». «Знаю». Сообразив, что зашел слишком далеко, я извинился и отправился на свежий воздух. После пребывания в душной комнате, наполненной дымом свечей, приятно было ощутить прохладу осеннего вечера. Из небольшого сада, расположенного позади дома, доносился женский плач. Тихонько отворив калитку, я вошел в сад и в свете, льющемся из окна, увидел сидевшую на скамье мисс Кензи. «Беатрис!» — вполголоса окликнул я ее. Девушка промокнула глаза и раздраженно пробормотала. «Что вам от меня нужно?» «Помочь вам, если это в моей власти». «Вы всегда питали ко мне неприязнь!» — выдохнула она, потупив голову. «Откровенно говоря, я думал, что вы хотите заманить Николаса в сети по наущению своей матушки», — признался я, опускаясь на скамью рядом с ней. Миссис Кензи почему-то вообразила, что я вращаюсь в высших кругах и открою путь туда своему помощнику. Я полагал, что после таких слов Беатрис набросится на меня с кулаками, но она лишь грустно усмехнулась и кивнула. «Вы не ошиблись». С самого раннего детства матушка обучала меня искусству женского кокетства и твердила, что святая обязанность каждой порядочной девушки — поймать в свои сети богатого жениха. Я никогда не была влюблена в Николаса, но он был мне приятен, и я полагала, что из него выйдет хороший муж. Сегодня Овертон заявил, что его чувства ко мне остыли. Конечно, я давно об этом догадывалась, и все же его слова причинили мне боль. Я чувствую, что потерпела поражение. Скажите, это очень глупо? По совести говоря, не знаю. Пожал я плечами. Да, вы, мужчины, не знаете, каково это — быть девушкой из хорошей семьи, — выпалила Беатрис с неожиданной горечью. Этакой пустоголовой куклой, которой позволено думать лишь о нарядах и прическах, о том, как строить глазки, дарить кавалеру улыбки, изводить его колкостями и возбуждать в нем ревность. Я превосходно владею всеми этими ухищрениями. У меня была хорошая наставница, моя мать. Она уверена, что ничего другого девушке знать и не требуется. Но вы сами не разделяете подобного мнения, Беатрис? Нет, мне претят ложь и притворство. Простите, что я так сильно ошибался на ваш счет. Теперь, разочаровавшись в Николасе, «Матушка не замедлит найти мне другого жениха», — вздохнула девушка. «И мне придется плясать под ее дудку. Вы сами видели, кто глава нашей семьи. Отцу наплевать, что со мной происходит. Он хочет лишь одного, чтобы его оставили в покое». «И все-таки вы можете доказать матери, что с вашими желаниями тоже следует считаться». «О, она поднимет такой визг и вой, что я сразу пойду на попятный». «Ну и что? А вы заорите в ответ еще громче. Дайте матери понять, что не хотите жить по ее указке и способны сделать выбор самостоятельно. Если вы обе начнете сотрясать воздух, ваш отец сообразит, что покоя теперь не дождешься, и, возможно, примет вашу сторону». «Это будет непросто», — улыбнулась Беатрис сквозь слезы. «Но все равно, мастер Шарлейк, я признательна вам за совет». Тут окно с треском распахнулось, и раздался голос Лауры Кензи. «Беатрис, где ты, милая?» — пропела она. «Нам пора уходить». Девушка встала, тяжело вздохнула и, опустив плечи, поплелась к дому. На пороге она обернулась и произнесла. «Я слышала, что вы удочерили маленькую девочку. Прошу, воспитывайте ее не так, как родители воспитывали меня». «Это я могу вам обещать твердо».